Ты, король Гуджин, взмахнул мечом, как молния, но в то время черная тень уже давно отступила. Черная тень была Пёволь, он был ответственен за то, что воткнул призрачный кинжал в талию короля Гуджина. Ты с самого начала прятался у меня под ногами? Недоверчиво спросил король Гуджин. Пёволь не ответил ему, у него не было причин объяснять. Сому спас не Пёволь. Король Гуджин был уверен, что прикончил Сому, поэтому ослабил бдительность. В то время Пёволь тайно подошел к королю Гуджину и воспользовался брешью в его обороне. После этого он выпустил нить жнеца души, чтобы отвлечь его, а затем применил технику дыхания черепахи. В тот момент, когда Пёволь впервые увидел короля Гуджина, первый почувствовал сильное чувство опасности. Впервые с тех пор, как он встретил Фэнцзона, он испытал такое сильное чувство кризиса. Король Гуджин был не тем, с кем он мог бы иметь дело, забирая Сому. Сама мог умереть, но Пёволь решил довериться ему. Сама, которого он знал, не был ребенком, который напрасно расстался бы с жизнью. Пёволь считал, что Сама так или иначе сможет выбраться самостоятельно. Когда Пёволь использовал нить жатвы души, чтобы привлечь внимание короля Гуджина, Сама двинулся, а затем сразу же скрылся. Прежде чем столкнуться с королем Гуджином, Пёволь не просто удобно прятался. Пёволь внимательно наблюдал за битвой Самы и короля Гуджина, и в результате он заметил странную причуду в движениях короля Гуджина. Его походка, напоминающая волчью, не была прямой. Он был слегка наклонен влево. Пёволь не знал, было ли это из-за его манеры ходьбы или из-за того, что его тело немного потеряло равновесие. Но, тем не менее, Пёволь использовал эту информацию, чтобы заранее предсказать путь, по которому он пойдет, и двинулся туда. Затем он применил технику дыхания черепахи и скрылся. С тех пор это была битва терпения. У короля Гуджина сначала лопнуло терпение, и в конце концов он открыл лазейку для Пёволя. В результате Пёволь смог воткнуть себе в пояс призрачный кинжал. Это была не смертельная рана. Он даже не отрезал конечность королю Гуджину. Все, что сделал Пёволь, это ударил его в спину кинжалом. Но Пёволь все равно был доволен. Во-первых, то, к чему он стремился, не было смертельной раной. Было практически невозможно атаковать и нанести смертельные раны мастеру уровня короля Гудзина с самого начала. Если бы он был таким слабым существом, то не получил бы прозвище «Король Волков». Призрачный кинжал, воткнутый в талию короля Гуджина, был похож на шип, воткнутый ему под ноготь. Это не смертельная рана, но она продолжает причинять ему боль. Прежде всего, он застрял в положении, которое было нелегко вытащить. Король Гуджин свирепо посмотрел на Пёволя. Он даже не подумал вытащить призрачный кинжал. Он знает, что в тот момент, когда он достанет призрачный кинжал, произойдет огромное кровотечение. Король Гуджин спокойно посмотрел на Пёволя. Впервые за последние годы кто-то причинил ему боль. Это был первый раз, когда кто-то осмелился устроить против него засаду с тех пор, как его прозвали королем волков. «Ты убийца из союза сотни призраков?» Пёволь не ответил. Он даже не спрятался. Он стоял на расстоянии, едва ли не в пределах досягаемости короля Гуджина. Это еще больше разозлило короля Гуджина. «Ну что ж, как только я поймаю тебя, я рано или поздно выясню твою подноготную». Хувун. Меч в его руках взорвался энергией. Это было явление, которое произошло естественным образом, когда король Гуджин направил свою внутреннюю силу. Теперь у него есть меч, способный противостоять его энергии. У него больше не было причин колебаться. «Я расправлюсь с тобой изо всех сил». Хлопнуть. Король Гуджин сильно пнул пол. Его тело выстрелило, как пушечное ядро. Хвак. Когда король Гуджин подошел к нему, на Пёволь обрушился сильный ветер. Пёволь мгновенно исчез из поля зрения короля Гуджина. Он казнил черную молнию и двинулся. Ни за что, однако, король Гуджин не запаниковал и стал искать местонахождение Пёволя. Он не пытался выследить его, используя логику или разум. Он пытался предсказать и отреагировать на движение Пёволя своими чувствами, как волк. Вахахак. Его атака взорвалась именно там, где он ожидал появления Пёволя. Атаки волчьего меча, похожего на когти, разорвали всю местность в клочья. Все, что было захвачено его атакой мечом, было отрублено. Пёволь также был сметен атакой меча короля Гуджина и почти отрезан. К счастью, это был позор, потому что перераспределение распространялось и отступало, иначе оно было бы разделено надвое в тот момент, когда оно появилось. По его спине пробежали мурашки. Его сердце было в ужасе. Прошло много времени с тех пор, как он чувствовал это чувство кризиса. Он снова вспомнил болезненное ощущение того, что впервые попал в ловушку в подземной пещере. Хухун, меч короля Гуджина был жестоким и цепким. Он отличался от тех воинов, которые отличались только пафосной и эффектной внешностью. Небесный меч кровавого волка, созданный в многочисленных ожесточенных битвах, был воплощением его мастерства. Сражаясь с королем Гуджином, Пё Воль показал свою истинную природу голодного призрака. Глава 213. Боевое искусство Пё Воля основано на технике совершенствования расщепления грома. Оказавшись в ловушке в змеином логове, он затем превратил его в метод субгромовой змеи, но, тем не менее, его происхождение все еще было основано на технике культивирования расщепления грома. Техника разрушения грома неизбежно увеличивает мощность его мозга. Ключ был в том, чтобы увеличить скорость его реакции, стимулируя его нервы молнией. В зависимости от использования скорости его реакции могла быть увеличена в несколько раз. Таково было сейчас состояние Пё Воля. Сид. Его движения напоминали змеиные. Его скорость была настолько высока, что никому было трудно уследить за ним. Обычные люди могли не успеть за его движениями, но король Гуджин не упускал ни единого момента и не отставал от Пё Воля. Подобно тому, как на Пё Воля сильно повлияла змея, на короля Гуджина сильно повлиял волк. Будь то волчья интуиция, скорость или упорство, у короля Гуджина есть все качества. Шиак. Используя меч в руке, сила небесного меча кровавого волка удвоилась. Кванг. Каждая земля, мимо которой прошел его меч, взорвалась, как будто вулкан извергся. Ха-ха-ха. Это хорошо. Его атаки отразились под горой Юдан. Красивые деревья падали, а большие камни рассыпались в порошок. Окрестности давно были разрушены до такой степени, что их уже нельзя было найти. Волк несся на утек. Проблема в том, что упомянутый волк обладает беспрецедентной доблестью и когтями по сравнению с обычными волками. Когда боевые искусства человека выходят за пределы определенного уровня и достигают своего пика, даже обычные жесты рук могут заставить его почувствовать, что это конец света. Таково было сейчас состояние короля Гуджина. Его атаки могут выглядеть грубыми внешне, но его техники владения мечом обладают огромной силой. Небесный меч кровавого волка, который он создал сам, не был боевым искусством, которое было бы очень специфичным в своей форме. Скорее, была сильная тенденция импровизировать в соответствии с инстинктом и интуицией. Пё Воль держал в обеих руках призрачные кинжалы. Суа. Призрачный кинжал был выпущен с пугающей скоростью. ХМПФ, ты сильно ошибаешься, если думаешь, что сможешь победить меня с таким количеством. Король Гуджин фыркнул. Он презирал воинов, использующих скрытое оружие. Он считал это не по-мужски. Если воин действительно мужчина, то он должен сражаться своим телом. Большинство воинов, которых он знал, сражались именно так. Прежде всего, короткий кинжал не мог нанести большой раны. Это также причина, по которой король Гуджин не боялся призрачного кинжала Пё Воля. Канг. Канг. Фантомные кинжалы Пё Воля были заблокированы мечом короля Гуджина и срикошетили. Отскочив от призрачного кинжала, король Гуджин бросился прямо на Пё Воля. Но в этот момент по его спине пробежал холодок. Сид. Призрачный кинжал, от которого, как он думал, отскочил, повернулся в воздухе и целился ему в затылок. Только тогда король Гуджин понял, что призрачный кинжал был связан невидимой нитью. Ценить, нить Ци отвлекла его. Кварук. Призрачный кинжал, соединенный с нитью жнеца души, торчал из пояса Пё Воля. Четыре нити, пожинающие души. Четыре призрачных кинжала танцевали по воле Пё Воля. Ох, король Гуджин неосознанно восхитился. Он впервые увидел и испытал такое боевое искусство. Он никогда даже не предполагал, что воин сможет манипулировать Ци в форме нити. Большинство воинов обычно используют Ци в сочетании с мечом или как энергию меча. Ти. Все четыре призрачных кинжала преследовали короля Гуджина по разным траекториям. Король Гуджин взмахнул мечом и отразил все призрачные кинжалы, летящие в его сторону. Однако, как бы он ни отражал это оружие, призрачный кинжал всегда возвращался к жизни и целился в него. По его спине пробежали мурашки. Прошло много времени с тех пор, как он испытывал такое сильное чувство кризиса. Его разбудило тревожное ощущение, будто он стоит обнаженным на скале стофутового столба один. Все его нервы резко поднялись. С уровнем боевых искусств своего противника, король Гуджин не мог просто отмахнуться от него как от простого убийцы. Хотя он действовал как убийца, он должен был рассматривать его как сверхдержаву того же уровня, что и те, кто был на вершине Цзянху. Король Гуджин еще больше поднял свою ци. Кваквакванг. Его атаки усилились. Кагагаганг. Гунбу и призрачный кинжал бесчисленное количество раз ударялись друг о друга и падали. Вспыхнули искры, и звук лязга оружия эхом разнесся по лесу. Листья сыпались дождем, а дикие звери от неожиданности разбегались. В какой-то момент лицо короля Гуджина исказилось. Хотя он мог атаковать Пёволя с такой силой и яростностью, он не причинил Пёволю никакого вреда. Он не мог вспомнить, сколько времени прошло с тех пор, как он двигался так резко. Еще больше он злился на Пёволя за то, что тот заставил его так двигаться. «Я обязательно разорву тебя насмерть. Если он не сможет убить вашего противника даже после столкновения и борьбы так далеко, он не сможет ходить с лицом вверх в Цзянху». Хувун. Гунбу высвободил огромное количество энергии меча, которое было несравнимо с тем, что было раньше. Меч, казалось, на мгновение задрожал, но вскоре излучал ясное сияние. Легкий клюв вскоре принял форму большого меча. Это была энергия меча. Сила энергии меча не могла сравниться с обычным мечом. Король Гуджин обычно воздерживался от использования энергии меча. Именно потому, что он считал, что его эффективность не так высока из-за большого расхода внутренней энергии. Использовал ли он обычный меч или энергию меча, это было одно и то же. Его противники все равно умирали. Если так, то не было никакой причины использовать энергию меча, которая потребляла много внутренней энергии. Однако, чтобы справиться с Пёволем, который был в классе, которого он никогда раньше не видел, ему пришлось придумать гораздо более мощную технику. Это была энергия меча. Энергия меча, высвобождаемая через Гунбу, была гораздо более мощной, чем высвобождение ее с помощью других мечей. При таких темпах король Гуджин чувствовал, что даже он может справиться с лидерами секты двух фракций. Сволочь, Шиа. Меч направился к Пёволю. Пёвол попытался остановить меч, используя нить жнеца души. Однако остановить меч, сконцентрированный на ци, нитью жнеца души было невозможно. Дудудук. Как гнилая нить, нить жнеца души оборвалась. Призрачный кинжал, свисавший с нити жнеца души, тоже упал на землю, как гнилое яблоко. Похоже, у Пёволя не осталось оружия. Несмотря на то, что на его талии осталось с полдюжины призрачных кинжалов, ни один из них не смог остановить грозную атаку мечом. А теперь пошли. Король Гуджин замахнулся мечом на беззащитного Пёволя. В этот момент в руках Пёволя снова возникла нить энергии. Король Гуджин предположил, что это была нить жнеца души. Это бесполезно. Нить жатвы души не может сравниться с энергией меча. Это был факт, который уже однажды был доказан. Он направил больше энергии на свой меч. Этим приемом он пытался лишить Пёволя жизни. Туонг. Однако энергия его меча была заблокирована нитью, созданной Пёволем. Что? Король Гуджин не мог поверить, что энергия его меча была заблокирована тонкой, как волос, нитью. Только тогда он понял, что нить энергии, созданная Пёволем, отличалась от прежней, светит намного ярче. Может ли это быть ци меча? Ци меча, сделанная в виде нити 2. Глаза короля Гуджина задрожали. Он никогда даже не представлял энергию меча, сделанную в виде нити. Форма энергии была похожа на змею. Змеиная нить ци 3 хухун. Энергия меча и змеиная нить ци столкнулись. По району прокатилась ударная волна. Пёволь считал нить жнеца души и нить змеиной ци отличными инструментами для засады, так что это был первый раз, когда он серьезно использовал их в качестве оружия. Нить змеиной ци прошла сквозь щели, как настоящая змея. Король Гуджин заблокировал продвижение змеиной ци нити, используя небесный меч кровавого волка. Панк, пунк, панк. Каждый раз, когда змеиная нить ци и энергия меча сталкивались, ци вырывалась наружу. Невероятный. Глаза короля Гуджина расширились. Тонкая энергетическая нить подавляла энергию его собственного меча. Пёвол использовал змеиную ци нить как кнут. Бить, толкать, тянуть. Его использование было бесконечным. Энергия меча короля Гуджина всегда блокировалась змеиной нитью ци, не давая ему двигаться дальше. Если быть точным, то потому, что он был занят блокированием атаки Пёволя. Он постоянно был в обороне. Во время битвы с королем Гуджином глаза Пёволя расширились, когда он увидел действие змеиной нити ци. Его противник, волчий король, является воином, правящим на вершине Цзянху. Он ветеран, который за свою жизнь прошел через всевозможные сражения. Он человек, который знает, как в полной мере использовать свои боевые искусства. Вместо того, чтобы просто полагаться на грубую силу энергии меча, Он умело атаковал Пё Воля, используя энергию меча. Таким образом, во время своей битвы с королем Гуджином Пё Воль также пережил бесчисленные кризисы жизни и смерти. И эти переживания стали пищей для Пё Воля. Хюк. Лицо короля Гуджина постепенно исказилось. Его движения становились все медленнее и тупее. Это было из-за кинжала, воткнутого в его спину. Чем больше он двигался, тем больше крови хлынуло, когда кинжал пронзил рану. Боль была терпимой. Он привык к такой боли. Проблема в том, что когда призрачный кинжал пронзает рану, мышцы его спины и талии напрягаются, затрагивая и другие части тела. При общении с обычным воином такая рана не представляла проблемы. Но для воина такого же уровня, как Пё Вол, даже такая небольшая травма могла стать большой помехой. Пё Вол ударил фантомным кинжалом, чтобы вызвать такой эффект. Пинг, пинг. Змеиная нить Ци Пё Воля становилась все более и более сложной. С другой стороны, движения короля Гуджина были заметно медленнее. Нет, король Гуджин громко закричал и взмахнул мечом. Мощь его атаки, возможно, увеличилась, но в то же время она открыла множество брешей. На мгновение в глазах Пё Воля вспыхнул красный свет. Он думал, что сейчас настал его момент победить. Итак, прямо перед столкновением с энергией меча змеиная ци нить перестала работать. Его ци, которая всего мгновение назад двигалась как змея, исчезла, как туман под лучами утреннего солнца. Из-за этого меч короля Гуджина тщетно ударил по воздуху. Хьюп. Король Гуджин невольно вздохнул. Баланс тела был нарушен. Сначала он направил много сил на свое тело, готовясь к удару. Пё Воль не упустил этот пробел. Он использовал змеиные шаги и приблизился к ошеломляющему королю Гуджину. В его руках был призрачный кинжал. Пак, призрачный кинжал пронзил бок короля Гуджина. Кюк. В этот момент король Гуджин напряг боковые мышцы. Затем его мускулы напряглись, как сталь, и не позволили призрачному кинжалу вонзиться в него. Это была реакция и физическая способность, которые превосходили человеческие существа. Пё Воль не удивился, когда призрачный кинжал не пронзил его. Он уже ожидал такой реакции. Пё Воль сосредоточил свою ци на рукоятке призрачного кинжала. Джджун. Сконцентрированная ци была передана в целости и сохранности внутрь тела короля Гуджина через призрачный кинжал. А-а-а. В конце концов, король Гуджин закричал, и его вырвало кровью. Кровь, которую он изверг, залила лицо и грудь Пё Воля. Лицо короля Гуджина было ужасно искажено. Это было потому, что атака Пё Воля потрясла его внутренности. Если бы его тело не было закалено, чтобы быть тверже стали, его кишки спереди взорвались бы, и он бы умер мгновенно. Король Гуджин посмотрел на Пё Воля глазами, которые напоминали глаза зверя. Несмотря на то, что его кишки сотрясались, его боевой дух ничуть не был сломлен. Его способ борьбы заключался в том, чтобы продолжать атаковать, пока он не умрет. Он будет атаковать и атаковать, пока в конце концов не победит. Хе-хе. Когда король Гуджин подошел к Пё Волю с безумным смехом, Хувун. Эти двое внезапно почувствовали необычную волну ци со стороны горы Удан. В одно мгновение выражение лица короля Гуджина изменилось. Черт, а вот и этот чертов старик. Как вас зовут? Пё Воль. Я король Гуджин, король волков. Обязательно запомни мое имя. В следующий раз, когда мы встретимся, я обязательно верну этот долг. Ты собираешься бежать? Кюхихи. Как бы я ни хотел иметь с тобой дело, я не могу. Это из-за беспокойного старика. Король Гуджин вытащил призрачные кинжалы, застрявшие в его поясе и боку. Затем он выбросил его, прежде чем внезапно отлетел назад. Пё Вол попытался догнать его. Это было потому, что он увидел Сому, лежащего в кустах на расстоянии. Состояние Самы было настолько тяжелым, что даже изгибы его груди были едва видны. Хотя он чудом пережил последнюю атаку короля Гуджина, он все же был серьезно ранен. Пё Вол перестал преследовать короля Гуджина и подошел к Саме. Затем кто-то появился из ниоткуда, словно оседлав ветер. Это был старик в потрепанной форме. Старый мастер сморщил нос и пробормотал: «Я уверен, что отсюда учуял запах волка». Глава 214. В тот момент, когда он увидел старика, Пё Вол почувствовал холод, как будто он упал в ледяную яму. До сих пор он встречал множество людей с сильными боевыми искусствами. Мучжон Джин из секты Цинчен, фехтовальщик, способный объединить регион, и Хёльбули из храма Сиалэнь, человек, достойный того, чтобы его видели на вершине мира. Он также встретил очень сильного человека по имени Фэнзен, и совсем недавно он также соревновался с королем волков, королем Гуджином. Среди них не было ни одного, с которым было бы легко иметь дело. Пёволю пришлось рисковать своей жизнью, когда он столкнулся с ними. И даже против тех противников, которых Пёволь мог легко победить, он все равно старался изо всех сил. Он рассмотрит бесчисленные возможности и выберет наиболее эффективный способ борьбы с ними. Таким образом, Пёволь смог выиграть бой и спасти свою жизнь. Пёволь каждый раз выживал, так как отчаянно копался в слабостях врага. Однако в человеке перед ним не было такой вещи, как слабость. Как естественно, что вода течет с высоты, так и старец появился естественным образом, как если бы он был здесь с самого начала. Пёволь думал, что борьба с королем Гуджином, рискуя своей жизнью, того стоила. Однако против старого мастера, стоящего перед ним, у него не было даже такого сердца. Дело было не в некомпетентности. Само существование старика не позволяло ему так себя чувствовать. Пёволь редко проявлял или чувствовал какое-либо эмоциональное возбуждение, но перед стариком у него не было другого выбора, кроме как сделать озадаченное выражение лица, даже не осознавая этого. Взгляд старика обратился к Пёволю. «Это ты, тот, кто прогнал волка? Вы довольно хороши». Он по-прежнему один из немногих воинов в мире, известных своей свирепостью, но тебе удалось его прогнать. Старик улыбнулся. Его улыбка была такой светлой и чистой, как будто на нем не было даже пылинки. Неосознанно спросил Пёволь: «Кто ты?» Обычно Пёволь не начинал разговора, за исключением случаев, когда ему приходилось намеренно скрывать свою личность. Только сейчас он заговорил первым, даже не осознавая этого. Старик осмотрел Пёволя вдоль и поперек и сказал: «Меня зовут Ильгум, я живу на горе Удан. А ты?» «Да, впервые за долгое время я встретил такого глупого парня. Аво!» — воскликнул старик, назвавшийся Ильгумом, глядя на Пёволя. Если бы кто-то другой поступил так по отношению к Пёволю, он бы не остался на месте. Но он не чувствовал этого по отношению к старику. Он странно чувствовал себя непринужденно. Нервы Пёволя, которые были натянуты, как тетива, натянутая до предела, ослабли. Взгляд старика внезапно обратился к Саме, который лежал на земле вдалеке. Этот парень скоро умрет. Как он и сказал, Сама был сильно парализован. Поскольку Пёволь оставил Сому без присмотра во время битвы с королем Гуджином, раны Самы ухудшились. Старик сказал Пёволю: «Возьми этого маленького парня на спину и следуй за мной». «Простите, вы позволите ему умереть, ТЦ?» По настоянию старика Пёволь поспешно понес Сому на спине. Когда он снова повернул голову, старика нигде не было видно. В этот момент в его ушах зазвенел голос старика: «Что ты тупо оглядываешься? Искать?» Подняв голову, Пёволь увидел парящего в воздухе старика. Он был легким, как перышко. Всякий раз, когда он наступал на ветку, он поднимался на дюжину футов. Это был представитель Цингун секты Удан, лестницы восхождения облаков. Однако царство было настолько высоким, что казалось, что оно ходит по воздуху. Пёволь погнался за стариком с Сомой на спине. Пёволь с ужасающей скоростью сбежал с горы. Но даже тогда ему было трудно следовать за стариком. Если бы он хоть немного замедлился, расстояние между ним и стариком увеличилось бы, и он потерял бы его из виду. Ильгум, Пёволь уже знал, что когда-то жил великий воин, который ушел в отставку поколение назад в секте Удан. До Сан-Джина был еще один воин, которого секта Удан называла мечом номер один. Пёволь узнал, что воина звали Ильгум, когда он оставался в секте Удан. Пёволь предполагал, что разница между Ильгумом и Сан-Джином не будет такой большой. Даже если Ильгум считается мечом номер один секты Удан поколение назад, сила и чувства человека с возрастом ослабевают. В какой-то мере это компенсировало бы сильную внутреннюю энергию и накопленный годами опыт. В общем, у общей способности человека не было другого выбора, кроме как идти вниз по кривой. Пёволь думал, что даже Ильгум не сможет избежать той же участи. Однако только увидев это своими глазами, он понял, насколько ошибочными были его мысли. Наконец-то он смог увидеть, насколько велика сила престижной секты. Он не знал, сколько еще таких мастеров, как Ильгум, все еще находились в секте Удан. Все, что он знает, это то, что еще несколько мастеров того же поколения, что и Ильгум, были живы. Их боевые искусства могут уступать Ильгуму, но они никогда не будут уступать нынешним старейшинам секты Удан. На сердце Пёволя стало тяжело. Если секта Удан такая, сколько еще великих мастеров есть в секте безумных боевых искусств или Чхонмуджанг? Пёволь понял, насколько широким был Цзянху. Однако он не был разочарован. Пёволь когда-то начинал с самых низов, где он был никем, и все же ему удалось добиться того, что он имеет сейчас. В будущем, пока он будет продолжать усердно работать, сохраняя при этом бдительность, он не умрет напрасно. Когда Пёволь бежал за Ильгумом, он достиг неизвестной горной вершины. Это был один из многочисленных каменных пиков на горе Удан. Это была обитель Ильгум. Уйдя из секты Удан, он жил один на вершине скалы, где было мало людей. На одной стороне скалы стоял ветхий дом. Пёволь огляделся с Сомой на спине. Он почувствовал сильное головокружение, которого не мог обнаружить в секте Удан. Видимо, поэтому Ильгум выбрал это место в качестве своего убежища. «Положи его на кровать». Пёволь положил Сому на кровать в доме. Деревянная кровать, сделанная Ильгумом, едва сохраняла свою форму. Пробормотал Ильгум, проверяя состояние Сомы. «Руки волка такие же жестокие, как и прежде. Тыче, я должен был убить его тогда. Впрочем, что это?» Ильгум засучил рукава, что-то бормоча себе под нос. Он повернул бессознательного Сому, заставив его лечь лицом вниз. Пёволь молча наблюдал за действиями монаха. Он задумался о красном цвете пальца Ильгама, которым он ударил Сому в спину. Пак, пук. Тело Сомы вздрагивало каждый раз, когда его тыкали. Этот парень тоже странный, очень странный. Он выглядит так, будто изучил приемы Шаолиня, но почему он так искривлен? Старший брат странный, а младший тоже странный. Ильгум покачал головой, но не перестал тыкать Сому пальцами. То, что он сделал, было техникой циркуляции ци, называемой пальцем ци ян 2. Первоначально это была техника, используемая для уничтожения злой энергии, но Ильгум использовал ее, чтобы изгнать энергию короля Гуджина, проникшую в тело Сомы. Ильгум уже поднялся до уровня великого мастера, поэтому он мог использовать одни и те же боевые искусства бесконечным разнообразием способов. То же самое было и с пальцем Циян. Он спасал Сому, используя таинственную энергию пальца Циян. Появление Ильгума произвело на Пёволя сильное впечатление. Кирхьюк. Сому внезапно вырвало кровью. Только тогда Ильгум перестал шевелить руками с довольной улыбкой. С тех пор, как я вылечила его, пока он хорошо о себе заботится, у него не будет проблем с едой и упаковкой. Он встал со своего места и уложил Сому на спину. Пёволь склонил голову в знак благодарности. «Спасибо за помощь. Я сделал это не для того, чтобы получить вашу благодарность, так что не будьте слишком вежливы. Я чувствовал, что у меня просто крапивница на теле. Более того, откуда вы взялись? Как я мог не знать, что такой урод, как ты, был здесь? Ты тоже пришел сюда, чтобы присутствовать на дне рождения Чханджина? Да, в любом случае, эти даосы не тренируются усердно. Как они могли устроить такую громкую вечеринку? ТСК. Ильгум подверг критике лидеров секты Удан. Не только Чханджин, лидер секты Удан, но и другие старейшины не могли избежать его критики. Я отдыхал здесь и тихо пытался подняться, но эти дети такие шумные, что я не могу подняться. Есть ли такая вещь, как рай? Откуда мне это знать? Простите, я еще не умер, так как я могу знать, есть рай или нет, но раньше ты. Мы узнаем только тогда, когда все закончится. Я не сделал так много плохих вещей, как другие, так что, если рай действительно существует, неужели я все равно не пойду туда? Перестань делать плохие вещи и будь хорошим. В любом случае, какая злая ци находится в теле этого парня? Он как будто сгниет. Теперь скажи мне, как у тебя могут быть глаза старика в таком юном возрасте? Ильгун без колебаний выплюнул слова. Тем не менее, причина, по которой Пёволь совсем не чувствовал себя плохо, заключалась в теплых глазах старика. Ильгум с жалостью смотрел на Пёволя и Сому. Глаза, полные сострадания, пробились сквозь преграды, окружавшие сердце Пёволя. Тем не менее, Пёволь не мог так легко говорить то, что было у него на уме, поэтому Ильгум вскочил со своего места. «Это очень дорого. Ты действительно не собираешься говорить это, сволочь? Разве тебе не нужно время от времени говорить, что у тебя на уме, чтобы расслабиться?» Он заворчал и принес банку, стоявшую на одной стороне дома. «Что это такое? Алкоголь. Разве человек не должен быть пьян, чтобы открыть рот? Это саке, которое я сварил 30 лет назад. Поторопитесь и выпейте это, чтобы вы могли, наконец, поговорить о себе. Я не пью, черт. Просто выпей, когда я дам его тебе. Ты гнилой ублюдок». Ильгум открыл крышку кувшина. Появился отличный хвойный аромат. Аромат сосны, освежающий самые глубины сердца, заставил Пёволя сглотнуть слюну, сам того не осознавая. Ильгум зачерпнул вино из тыквы и налил в чашу пиволя. Напиток. Могут ли даосы вообще пить? Что же делать старику, ожидающему смерти? Как не пить? Вы должны пить его в свое удовольствие. Вы не сможете попробовать его дважды, так что выпейте все, не оставив ни капли. Пёволь мгновение смотрел на свою чашку. Это была необычная чашка для питья. Он был почти такого же размера, как чаша. Некоторое время глядя на чашку, Пёволь поднес ее ко рту. По мере того, как саки в чашке качалось, затянувшийся аромат становился еще сильнее. Пёволь закрыл глаза и выпил саки. Он почувствовал жжение во рту, которое затем распространилось по пищеводу вниз к желудку. Ему казалось, что все его тело горит, но он не совсем ненавидел это чувство. «Хе-хе, посмотри на себя, ты хорошо пьешь, выпей еще». Ильгум расхохотался и снова наполнил чашку Пёволя. Пёволь не отказался и выпил. «Теперь скажи мне, я...» Пёволь начал рассказывать историю своей жизни. «Верно, я понимаю». Так, Ильгум согласился и сочувствовал жизни Пёволя. Он также выразил сожаление. Пёволь отпил из своей чашки и продолжил рассказывать свою историю. Всякий раз, когда чашка Пёволя становится пустой, Ильгум отвечает, наполняя ее саке. Рассказ Пёволя продолжался до поздней ночи, и Ильгум был глубоко погружен в его историю. Эти двое не знали, сколько времени прошло. Только когда закончилось вино в кувшине, история Пёволя закончилась. Я вижу. Ильгун покачал головой. Он долго смотрел на Пёволя. Однако Пёволь не мог видеть выражение лица Ильгума. Это потому, что он уже потерял рассудок под воздействием алкоголя. Мастер, достигший того же уровня, что и Пёволь, не мог потерять сознание из-за пьянства. Это связано с тем, что если в организме накапливается больше определенного количества яда, внутренняя энергия человека либо автоматически вытеснит токсин, либо очистит его. По той же причине Пёволь без колебаний принял алкоголь. Однако чего Пёволь не ожидал, так это того, что саке, которое он выпил, было необычным алкогольным напитком. Ильгум сварил бесчисленное количество саке за десятилетия, но только это саке было готово так, как он задумал. Пришло много людей, в том числе Чханджин, но никто не смог достать стакан этого саке и выпить его. Ильгум не знает, знает ли Пёволь, как ценен алкоголь, который он выпил. Ильгум, вышедший из дома, посмотрел на ночное небо. Бесчисленные звезды, казалось, образовывали море на безоблачном небе. Это тоже судьба, не могу поверить, что встретила этого ребенка в этот момент. Как звезды на ночном небе, сияла агония в его сердце. Глава 215. Когда Пёволь открыл глаза, первое, что он увидел, был потолок ветхого дома. Солнечный свет просачивался сквозь щель в потолке. Пёволь поднял свое тело и нахмурился. Это было из-за грязи на его одежде. На его одежде засохла желтая жидкость. Что случилось? Он не помнил прошлой ночи. Он помнил только разговор с Ильгумом, но не мог вспомнить, что произошло после этого. Я ослабил бдительность. Пёволь винил себя за неосторожность. Если бы человек был врагом, который стремился к его жизни, он бы уже умер. Он ни разу не был небрежен с тех пор, как приехал в Цзянху. Но он не чувствовал себя так плохо, как думал. Пёволь нашел причину в своем физическом состоянии. Его тело было странно легким. Он был легче обычного и полон энергии. Что? Это был первый раз, когда он чувствовал себя так с тех пор, как приехал в Цзянху. Он был в таком хорошем состоянии, что чувствовал себя не в собственном теле. Это из-за алкоголя? Если и было какое-то отклонение от того, что обычно делает Пёволь, так это то, что прошлой ночью он пил алкоголь. Было ясно, что алкоголь заставил что-то измениться в его теле. Пёволь задумался на месте. Шуа. Как только он это сделал, он почувствовал бурный поток энергии. Его циркуляция энергии была несравненно быстрее, чем раньше, и не было никаких препятствий. Он использовал технику расщепления грома тысячи и десятки тысяч раз, но никогда в жизни не чувствовал себя так. Он ощутил чувство возбуждения, как будто мог сделать все, что задумал. В мгновение ока Пёволь закончил медитацию. Он закончил быстрее, чем когда-либо прежде. Это безумие. Это были искренние чувства Пёволя. Он только понял, что наткнулся на прекрасную возможность. Тот, кто дал ему выпить, был Ильгум. Было ясно, что в алкоголе, который он выпил прошлой ночью, был какой-то секрет. Он не знал, почему Ильгум оказал ему такую услугу, но было ясно, что он в долгу. Пёволь оглядел комнату. Самы, которая должна была лежать на кровати, нигде не было видно. Пёвол подобрал мантию черного дракона и вышел на улицу. «Ты наконец проснулся?» Ильгум оделся и поприветствовал его, но его лицо выглядело на 10 лет старше. Спросил Пёволь: «Почему ты оказал мне такую услугу? Что ты имеешь в виду?» «Этот напиток. Почему? Алкоголь невкусный. Тьфу ты, вы выпили. Это не то, что я имел в виду. Если вы наслаждаетесь напитком, то вы можете заставить человека, который вам его дал, промолчать. Я знаю. Держи рот на замке». Пёволь закрыл рот. Затем Ильгум снова улыбнулся. «Сейчас немного лучше, когда тихо. Что за парень так долго спит? Что, вы бунтуете? Почему ты не отвечаешь? Разве ты не говорил мне держать рот на замке? Ты придурок. Ну что ж, то, что ты так говоришь со мной, просто означает, что мне больше ни о чем беспокоиться. Я никогда не забуду эту услугу. О, это ничего. Какую благодать это дает человеку, который не пьет алкоголь? Забудь, поедим». На ветхом плоском столике перед домом был накрыт стол. Что касается еды, то единственными гарнирами были овощи, приготовленные самим Ильгумом. Однако была только одна миска для риса. «Даос, ты не будешь есть? Прошло некоторое время с тех пор, как я ел. Мне просто нужно это». То, что Ильгум вынул из своей груди, было пёбгагданом размером с грецкий орех. Он положил пёбгагдан один в рот. «Спасибо за еду. Не оставляйте ни зернышка риса, соскребите его и съешьте. Если вы оставите еду, вы будете наказаны небесами». Действительно, фермер весь год потел и усердно трудился, чтобы вырастить всего одно рисовое зернышко, которое вы небрежно съели. Вы можете убить человека за мгновение, но воскрешение человека часто требует очень много времени и усилий. Всегда помни об этом факте, и у тебя все будет хорошо. Ильгум посмотрел на Пёволя и добродушно улыбнулся. В одно мгновение что-то вырвалось из глубины сердца Пёволя. Пёволь опустил голову, чтобы скрыть потрясение, и сосредоточился только на еде. Овощи, приготовленные Ильгумом, были пресными, так как почти не приправлялись. Однако для Пёволя это было вкуснее любого деликатеса, приготовленного любым поваром. Пёволь съел весь рис и гарниры, не оставив ни одного рисового зернышка, как и сказал Ильгум. Ильгум указал на заднюю часть дома. «Там можно помыть посуду». За домом протекал небольшой ручей. «Да», — ответив, Пёволь встал. Он взял посуду и пошел к ручью. Маленький ручей был очень чистым. Пёволь выпил немного воды и вымыл посуду. Он находился под влиянием Ильгума с тех пор, как встретил его. Это был первый раз, когда Пёволь постоянно находился под влиянием другого человека, с тех пор, как он стал убийцей группы Кровавой Тени. Но он не чувствовал себя плохо об этом. После того, как Пёволь засучил рукава и вымыл посуду, он ушел мыть тело и одежду. Пху! Когда Пёволь вышел из ручья и использовал свою внутреннюю энергию, вода с его тела и одежды улетела. То, что бросилось в глаза Пёволю, когда он вернулся к передней части дома, была задней частью Ильгама. Он смотрел на мир сверху вниз. Сгорбленный старый воин смотрел вниз с горы, заложив руки за спину. Пёволь невольно подошел к Ильгуму и посмотрел туда, куда устремился даосский взгляд. В поле зрения появилось широкое море облаков. Море облаков, обтекавших возвышающиеся пики горы Удан, было настолько обширным, что невозможно было увидеть его конец. Когда дул ветер, море облаков колыхалось, как волны. Как будто не желая быть заблокированным пиком и рассеиваться, облака поворачивались и снова сходились. Всякий раз, когда казалось, что его качает ветер, он становился спокойным. Появление тысячи изменений, но не меняющих своей сути, вызвало странное волнение в сердце Пёволя. Рябь вызывала изменения в мыслях, а изменения в мыслях вызывали изменения в теле. Покалывание, покалывание. Ему казалось, что по его венам пробежала молния. Все его тело покалывало. Это не было иллюзией. Основой метода расщепления грома, лежащего в основе агуида, была молния. Используя молнию для резкого увеличения нейронных реакций, можно использовать навыки, которые другие даже не могли себе представить. Вышедшие из-под контроля молнии лихорадочно раздражали его нервы. Нервы становились все крепче, чтобы справиться с молнией. Однако у молнии, с которой люди могли справиться, был предел. В тот момент, когда нервы Пёволя не выдержали и были готовы сгореть, странный жар поднялся из нижней части его живота и мягко обвил его нервы. Это была энергия, которой раньше не было. Чудесная аура, содержащаяся в саке, которое он выпил прошлой ночью, отреагировала на раздражение внутри его тела. Покалывание, покалывание. Молния раздражала его нервы еще сильнее. В ответ энергия Саки сделала его нервы больше и сильнее. В теле Пёволя буквально шла война, но просто по его внешнему виду никто не мог сказать, что происходит. В этот момент Ильгум, находившийся рядом с ним, повернул голову и посмотрел на него. На морщинистом лице Ильгума появилась довольная улыбка. Некоторые люди проводят всю свою жизнь, пытаясь понять это, но в конечном итоге не осознают этого, но некоторые люди открывают дверь, просто взглянув на нее один раз. Кеки, вот почему мир несправедлив. Ильгум сел на скамейку и похлопал себя по спине, и он посмотрел на Пёволя. Пёволь долго стоял как каменная статуя, глядя на море облаков. Было неясно, что именно с ним произошло, однако было ясно, что осознание или изменение, которое он получил здесь, выведет его на следующий уровень. Пёволю потребовалось некоторое время, чтобы выбраться из своего собственного мира. Пху. Пёволь тихо вздохнул и моргнул. Через некоторое время он пришел в себя и сказал Ильгуму: «Спасибо за милость, которую вы даровали мне. Как я могу когда-нибудь, Грейс, кусок дерьма, почему ты говоришь мне о благодати, как только получаешь ее? Если вы пришли в себя, спускайтесь вниз. Этот старик тоже нуждается в отдыхе. Да, кстати, оставь этого чертенка в покое». «Что?» Глаза Пёволя расширились от неожиданных слов. Он изучил демоническое искусство Гуаньинь в храме Сяоянь. Удивительно, что он еще жив. Но хотя сейчас он может держаться, со временем я уверен, что он сойдет с ума и уничтожит себя. Этому парню нужно научиться контролировать себя. Если я уйду от него, он станет даосом. Ха-ха. Как вы думаете, любой может быть даосом? Они должны быть чистыми. А пока он сядет и будет учиться контролировать свой разум. Насчет того, чтобы быть даосом, после этого ему решать самому. Почему ты так заботишься о нас? Я делаю это не из-за тебя. Затем, ты тоже поймешь, когда доживешь до моего возраста. Даже если ты не хочешь этого видеть, ты видишь то, чего не видят другие, и тогда ты волнуешься. Вот почему я становлюсь любопытным. Вам не нужно пытаться понять, вы просто должны принять это. Так что ты будешь делать? Пёвол посмотрел прямо на морщинистое лицо Ильгума. В отличие от его морщинистого лица, его глаза были такими же яркими, как у ребенка. Перед этими глазами Пёвол не мог быть упрямым. Хорошо, Кеки, вы все продумали. Разве мы не можем увидеться в последний раз перед тем, как спускаться вниз? Почему у тебя такие вялые чувства? Вы двое снова встретитесь, когда придет время, так что просто спускайтесь сейчас. Хорошо. Пёволь кивнул. Он поверил словам Ильгума. Пёволь никогда легко не доверял другим, но он доверял словам даоса Ильгума. Ильгум обернулся. Его карликовая спина казалась Пёволю больше горы Удан. Пёволь спустился со скалы после того, как попрощался с Ильгумом. Даже после того, как Пёволь исчез, Ильгум какое-то время не двигался с места. Он снова двинулся только тогда, когда кто-то вышел из кустов. С шорохом к нему подошел еще один старик с сомой на руках. Старик, у которого была священная атмосфера, как у бога, был Чханджином, лидером секты Удан. Чханджин оглядел вершину скалы и открыл рот. Он ушел, я один, так что, конечно, он уже ушел. Я задал бесполезный вопрос. Как ты можешь стать хитрее, когда станешь старше? Разве не этому ты научился у себя, старший брат, этот парень? О, я разочарован. Что ты имеешь в виду? Ильгум посмотрел на Чинджина. Несмотря на то, что он был целью этих свирепых глаз, Чонин только спокойно ответил. Это Саки. Почему ты дал ему все, хотя я просила всего один глоток? ТСК. Вы не почувствуете эффекта, даже если выпьете его, так зачем мне его вам давать? Я дал его ему, потому что это стоило того. У клада есть свой хозяин. Ты не был им, а он этого заслуживает. Вот и все. Он столько стоит, он более великий, чем я думал. Он парень, который знает, как создать что-то из ничего. Почему наша секта не могла завербовать такого человека раньше? Хонг, что мы можем ожидать от Цзянху? Может быть, даже если бы он сам пришел в секту Удан, он не был бы тем, кем он был сегодня, только потому, что он не прожил тяжелую жизнь. Фу, верно. Секта Удан стала мягкой. ХМПФТ, ты говоришь так, как будто ты не в себе. Несмотря на саркастические слова Ильгума, Чханджин не изменился в лице. Я был бы таким же. Тем не менее, когда я становлюсь старше, у меня появляется способность видеть вещи, поэтому я не делаю ошибок, как раньше. Вот повезло. Кстати, этот ребенок будет моим учеником, Чинджин посмотрел на Сому в своих руках. Ильгун фыркнул. «Хонг, что значит ученик? Если вы это сделаете, будет большой ажиотаж из-за необычной вербовки. Независимо от секты Удан, ты просто учишь его нескольким трюкам, так что не будь жадным». Чинджин горько улыбнулся. «Одна из проблем секты с долгой историей, такой как секта Удан, заключается в том, что трудно ожидать больших перемен. Многочисленные обычаи и традиции укрепились и создали устойчивость сами по себе. Из-за этого даже лидеру секты, такому как Чханджин, было трудно принимать нестандартные решения». Ильгун посмотрел на Сому и продолжил. «Этот ребенок – редкое чудовище в мире. Он вообще не должен был существовать в этом мире. Тем не менее, его существование означает, что поток электричества искривлен. Значит, он тоже монстр, он нечто большее, чем монстр. Простите, глава 216». Пёвол внезапно оглянулся. Гора Удан была настолько огромной, что невозможно было увидеть ее целиком с первого взгляда. Он уже дважды поднимался на гору Удан. Один раз, чтобы присутствовать на праздновании дня рождения Чханджина, а другой, когда он поднялся в резиденцию Ильгама. В первый раз, когда он поднялся на гору Удан, он не почувствовал ничего особенного, но сейчас все немного по-другому. Может быть, потому, что он сам изменился. Встреча с Ильгумом заставила что-то измениться внутри Пёволя. Не то чтобы его личность или его боевые искусства резко изменились, но что-то внутри него определенно изменилось. И Пёволь явно чувствовал перемену в себе. Пёвол думал, что он в большом долгу перед Ильгумом. И он обнаружил, что для него было правильным отплатить за услугу. Поэтому Пёволь двинулся дальше, пообещав, что когда-нибудь отплатит за оказанную услугу. Без Самы, который всегда был рядом с ним, он почему-то чувствовал себя опустошенным. Но это тоже было то, через что он должен был когда-нибудь пройти. Пёвол не может вечно заботиться о Саме. Ни взрослый, ни ребенок, а нечто среднее. Вот что такое Сама. Он не знал, как Ильгун планирует учить и изменять Сому. Но он, по крайней мере, верил, что поведет его в положительном направлении. Пёволь изо всех сил пытался стряхнуть с себя мысли и пошел дальше. Прямо сейчас ни Вуджангрок, ни Сама, ни наемники не были рядом с ним. До места назначения ему пришлось идти одному. К счастью, он услышал подробное объяснение текущей ситуации и географии Цзянху от Вучанрака. Кроме того, он также получил много информации из павильона писания секты Удан. Теперь знания Пёволя Цзянху не уступали знаниям обычных воинов. Из-за этого, даже если он один, он не чувствует себя особенно потерянным. У него достаточно уверенности, чтобы пройти весь путь до Тинчжуншиня, где находится семья Цзинь, в одиночку. Пёволь отправился на конный рынок на окраине Гюнхён. Конный рынок Гюнхён был больше, чем любой другой конный рынок, который Пёволь когда-либо видел. Лошадей тоже было много. Бесчисленное количество лошадей было загнано в угол, и многие люди торговались с продавцами лошадей. Вот эта лошадь стоит не менее 10 золотых монет. Фу, глядя на него в долгосрочной перспективе, срок его службы составляет всего около 15 лет. 10 золотых монет слишком много. Пусть будет 7. Откуда у тебя цифра 15? Эта лошадь могла прожить около 20 лет. На лбу у него выросло много белых волос. Конный рынок был полем ожесточенной битвы. Продавцы пытались получить хоть на пенни больше, а покупатели использовали все свои знания, чтобы хоть немного сократить расходы. Когда Пёволь, выглядевший как новичок, входил в такое место, к нему подходило множество торговцев. «Похоже, вы сегодня впервые пришли сюда. Что вы думаете об этой лошади? Это смесь крови Дывангу, известного коня в западном регионе. Если вы заплатите мне 10 золотых, я дам вам лучшую лошадь в моем магазине. Ага, идите сюда. Если увидишь лошадь, которая бросится в глаза, я продам ее очень дешево». Одни говорили, что отдадут печень и желчный пузырь, другие тайно угрожали. Около дюжины торговцев пускали в адрес Пёволя всевозможные лестные слухи и угрозы, но столпотворения буквально не было. Это метод, который они использовали, чтобы отвлечь новичков, чтобы продать лошадей по высокой цене. На самом деле ни одно из сказанных ими слов не было правдой. Ответ Пёволя на них был прост. «Где Сан Хан Йок? Простите, ты говоришь о молодом господине?» Кровь отхлынула от лиц купцов, окруживших Пёволь. Сан Хан Йок, владелец клана Гунма. И клан Гунма имел огромное влияние на здешний конный рынок. Последствия обмана клиентов в клане Гунма были настолько велики, что торговцы на мгновение потеряли дар речи. Если кто-то из торговцев ошибался, Его могли выгнать с конного рынка. Хьюк. О, если подумать, я не думаю, что у меня есть лошади, чтобы продать вам. Купцы удалялись от Пьеволя, как отлив. Благодаря этому Пьеволь смог уйти от торговцев и неторопливо понаблюдать за лошадьми. Это было тогда. Кто такой, чтобы притворяться моим знакомым? Послышался высокий звонкий голос молодого человека. Молодой человек, энергично приближавшийся с более чем дюжиной подчиненных, был Сан Хан Йок. Кто посмеет? Его слова внезапно оборвались, потому что он узнал лицо Пьеволя. Сан Хан Йок посмотрел на Пьеволя, его тело было неподвижным, как каменная статуя. Его цвет лица уже был бледным. Зачем ты здесь? Сан Хан Йок неосознанно отступил назад. Вчера вечером он получил невероятную информацию. В отчете разведки содержится новость о том, что Чан Муён и корпус меча Белого Тигра были уничтожены одним человеком. Усадьба Дождевой Горы, огромная сила, сравнимая с сектой Удан. Боевые искусства молодого мастера Чан Муён были велики, в то время как корпус мечей Белого Тигра обладает силой, сравнимой с силой элитных членов великих сект. Но такие великие люди были уничтожены одним человеком, и человеком, ответственным за их резню, был Пьеволь, с которым он поссорился во время вечеринки по случаю дня рождения Чханджина. Инцидент произошел у входа в гору Удан, поэтому, естественно, ответственность за исправление этой проблемы лежала на секте Удан. Один из даосов секты Удан, обнаруживший тело, сообщил о случившемся, и таким образом новость дошла до клана Гунма. Возможно, в эту информацию было трудно поверить, но у них не было другого выбора, кроме как поверить ей, поскольку информация исходила из уст даоса секты Удан. Только тогда Сан Хан Йок понял, что человек, с которым он спорил, на самом деле был страшным существом. Так что теперь, когда он снова столкнулся с Пьеволем, он оцепенел. «Что привело тебя сюда, в клан Гумма? Мне нужна лошадь». «Что? Мне нужна лошадь, чтобы ездить верхом. Принеси мне тот, который я могу использовать. Зачем идти к нам?» Другие торговцы говорили всякую ложь, чтобы обокрасть меня. В одно мгновение в глазах Сан Хан Йока вспыхнул жар. «Кто они?» Лица торговцев побледнели, когда они услышали сердитый голос Сан Хан Йока. «Я мертв, я разорен». Торговцы, пытавшиеся обмануть Пьеволя, крепко зажмурились. Пьеволь ответил, не взглянув на них: «Я заплачу за это, так что дайте мне хороший». «Ху, хорошо, я дам тебе приличную». Сан Хан Йок вздохнул с облегчением, когда понял, что Пьеволь пришел сюда не для того, чтобы навредить ему. Он немедленно приказал своим подчиненным найти достойную лошадь. Через некоторое время его подчиненные привели коня с блестящей шерстью. Лошадь была большой и с мягкой рыжей шерстью. Он также имел хорошо развитую мускулатуру. Пьеволь покачал головой. «Мне не нужна такая большая лошадь, как эта. Моя искренность. Просто примите это. Я возьму наименьшую сумму денег. Хм, я сожалею о том, что произошло в секте Удан. Пожалуйста, забудьте тот день в обмен на это. Вы можете просто заплатить за это 10 золотыми монетами». «Хорошо», — Пьеволь кивнул. Он не принуждал, так что сдерживаться было нечего. Пьеволь вынул из кармана 10 золотых монет и бросил их Сан Хан Йоку. У Сан Хан Йока было сложное выражение лица после получения золотых монет, но выражение его лица вскоре стало спокойным, когда он положил золотые монеты на грудь. Возможно, он понес много потерь, но ему, по крайней мере, удалось стереть свою прежнюю вражду с Пьеволем. Человек, с которым он сейчас сталкивается, воин, который в одиночку победил элиту поместья Рейн Маунтин. Учитывая то, что сделал Пьеволь, похоже, он получил защиту секты Удан. В противном случае он не мог бы так свободно бродить вокруг Гюнхён. Сан Хан Йок не знает, какое отношение Пьеволь имеет к секте Удан, но было ясно, что у них очень близкие отношения. Сейчас не так уж много людей знают Пьеволя, но Сан Хан Йок думал, что имя и репутация Пьеволя скоро найдут отклик во всем мире. Даже если это была небольшая услуга, было хорошо отдать ее ради будущего клана Гумма. Пьеволь сел на лошадь. Он уже привык ездить на нем, потому что утомительно ездил сюда с Вуджан Краком. Он уехал, не попрощавшись. Глядя в спину удалявшегося Пьеволя, Сан Хан Йок пробормотал: «Усадьба Рейн Маунтин не будет стоять на месте. Интересно, поправится ли он? Ху, я думал, что умру», — пробормотала женщина в красном шелковом платье, вытирая пот со лба. Все ее тело было в крови и поту. Женщину зовут Хон Есоль. Она была одной из певиц, приглашенных в секту Удан. Местом, куда она пришла, был заброшенный дом. Перед домом был колодец, который едва поддерживал свою форму. Хонъе Соль сняла одежду, как только подошла к заброшенному дому. Затем появилась ее ослепительная фигура. Хонъе Соль набрала воды из колодца и вылила себе на голову. Когда холодная вода коснулась ее кожи, по ее телу побежали мурашки, но она не обращала на это внимания и умывалась, снова и снова подливая воду. На первый взгляд ее тело выглядело чистым, без единого изъяна, но на самом деле на обнаженном теле были выгравированы многочисленные шрамы, и на самом деле есть несколько свежих ран. Хонъе Соль достала мазь из одежды, которую она сняла, и приложила ее к своим ранам. Тогда кровотечение из ее ран остановилось. «Это больно». Хонъе Соль сморщила кончик носа и посмотрела на свои новые раны. Это была нелегкая рана, от которой можно было просто отмахнуться. Но поскольку она человек, привыкший к боли, она могла вынести это. Но если любой другой нормальный человек получит такую же травму, он обязательно умрет. Но так как Хонъе Соль необычный человек, она и глазом не моргнула, даже получив такую рану. Эти проклятые даосы, что бы я ни сделал, как они могут оставить такие шрамы на женском теле? Хонъе Соль прокляла даосов секты Удан, которые причинили ей боль. Сан Джин преследовал ее семью мечами секты Удан. Встретиться с ними лоб в лоб было невозможно. Семь мечей секты Удан уже слишком сложны, чтобы с ними справиться. Что еще, если она столкнется с Сан Джином, который, как говорят, является мечом номер один секты Удан? Это был бы акт самоубийства. Поэтому она бежала изо всех сил. К счастью, она умела убегать. После того, как она несколько раз преодолела опасность смерти, она смогла избавиться от Сан Джина и семи мечей секты Удан. Взамен она получила легкие травмы. Но у нее не было выбора, кроме как терпеть это. Это уже была дешевая цена за то, что она перевернула мировую секту Удан с ног на голову. Хонъе Соль вошла в заброшенный дом обнаженный. Сверток с одеждой, которую она заготовила заранее, был спрятан в углу дома. Когда сверток был распакован, обнаружился простой костюм. Хонъе Соль вышла, надев легкий костюм. Она нанесла на свое тело специально созданные духи, чтобы полностью стереть характерный запах дикой хризантемы. Бывают времена, когда в Цзянху появляются люди с сумасшедшим талантом выслеживать людей по запаху. Поэтому ей пришлось исключить возможность того, что ее выследит по запаху, стерев свой запах. Атмосфера переодевшейся Хонъе Соль полностью изменилась. Ее холодные глаза, плотно сомкнутые губы и невыразительное лицо совершенно отличались от ее внешности певицы на горе Удан. Последним, что она взяла, был буклет, который был в одежде, которую она сняла. Демонические боевые искусства, шлифующие силу один, это был предмет, который она украла со склада секты Удан, рискуя своей жизнью. Теперь осталось только доставить этот буклет по запросу. Хонъе Соль сморщила нос и пробормотала: «Но плохо пахнет». Это не была просьба, которую она взяла на себя. Это была просьба, которую другие люди передали ей. Это был неофициальный запрос, который она получила как убийца Союза Сотни Призраков, а запрос, который она получила как хобби. По ее опыту, была довольно высокая вероятность того, что это вызовет проблемы. Хонъе Соль подошла к месту встречи, надеясь, что на этот раз этого не произойдет. Место встречи с клиентом было у реки, вдали от горы Удан. Место встречи было там, где находилась большая скала в форме черепахи. Как только Хонъе Соль прибыла, из-за скалы в форме черепахи появился толстяк. Он был клиентом. Клиент спросил, что с буклетом. Хонъе Соль молча держала демоническое боевое искусство силы. Тогда клиент ответил: «Как и ожидалось, ты заслуживаешь доверия. Отдайте брошюру. Сначала дайте мне комиссию». Хонъе Соль прямо сказала: «Предмет на первом месте. ХМПФ. Зачем мне давать его тебе, если ты не заплатишь за него? Сначала дай мне денег. Эта девушка напрашивается на неприятности». Клиент поднял руку. Затем по всей реке появились воины, вооруженные оружием. «Ха, я знал, что это случится». Хонъе Соль вздохнула. Клиент не собирался платить ей с самого начала. Они не ожидали, что она преуспеет, но если она каким-то образом принесет товар, они могут просто украсть его у нее. Клиент просканировал Хонъе Соль и пробормотал: «Ты кажешься полезной девочкой, но жаль, свинья. Как бы я ни жаждала мужчин, я не буду спать с такой свиньей, как ты». «Что, я лучше свинью убью?» Хонъе Соль подняла свою белую руку. Это была крайняя рука Инь-2, символ седьмого члена десяти лучших убийц. Глава 217. «Привет, После этого Пёволь ничего не сказал. Несмотря на то, что пробежал довольно длинный путь, лошадь продолжала галопировать. Пёволь похлопал лошадь по затылку, чтобы успокоить. Прошло уже 5 дней с тех пор, как он покинул гору Удан. Все это время Пёволь постоянно путешествовал, за исключением времени приема пищи, которое он также использовал как время для перерыва. В результате он смог прибыть в Наньян, провинция Хэнань, пораньше. Ему потребуется еще примерно 5 дней, чтобы добраться до Тяньчжуншеня, только при условии, что его лошадь будет бежать без остановки. Однако даже самые лучшие лошади не могут бежать без отдыха. Просто прибыть в провинцию Хэнань через 5 дней, это уже хорошо, как сказать, что лошадь сделала свое дело. Наньян был больше и роскошнее любого города, в котором когда-либо бывал Пёволь. Была разница в ширине улицы и масштабе зданий, выстроенных слева и справа. Внешний вид хорошо отполированных павильонов и больших зданий мог легко поразить глаз тех, кто видел это впервые. Спросил Пёволь человека, идущего по улице. Затем он нашел улицу, где таверны были переполнены. Вид бесчисленных выстроившихся в ряд гостевых домов был даже величественным. Среди них Пёволь отправился на поиски гостиницы с конюшней. В гостинице также есть свой смотритель, который отвечает за уход за лошадьми, поэтому торговцы или люди, которые путешествуют на большие расстояния, особенно ищут это место. Когда Пёволь вошел со своей лошадью, глаза смотрителя расширились. «Ух ты, этот парень необычный. Я здесь уже более 10 лет, но никогда не видел такой красивой лошади, как эта». Старый смотритель внимательно изучал лошадь и не мог не восхищаться ею. Он мог ясно видеть преимущества, вытекающие из характеристик лошади, таких как ее высокий рост и хорошо развитая мускулатура, которые обычные люди не могут увидеть или оценить. Пёволь протянул ему удила и сказал: «Хорошо кормите его и заботьтесь о нем. Не волнуйся, этот парень заслуживает самого лучшего обращения. Пожалуйста, сделай так». Пёволь передал смотрителю несколько монет. На лице старого смотрителя появилась широкая улыбка. Пёволь оставил лошадь и смотрителя позади и вошел в гостиницу. Несмотря на то, что было еще рано, ресторан на первом этаже гостиницы уже был переполнен посетителями. Когда вошел Пёволь, к нему быстро подбежал официант. «Добро пожаловать. Я планирую остаться на ночь. У тебя есть комната, ты как раз вовремя. Если бы вы пришли немного позже, вы бы не смогли получить комнату». «Почему?» «Так было всегда. Ближе к обеду прибывают гости, которые являются либо торговцами, либо эскортом. Они бронируют много номеров сразу, поэтому постоянным клиентам трудно получить номер». «Я понимаю. Поскольку они еще не прибыли, свободных комнат еще много. Я дам вам комнату в конце коридора на втором этаже. Он самый тихий и чистый, поэтому здесь стоит остановиться». Пёволь кивнул и передал монету официанту. На лице официанта появилась яркая улыбка. Он показал Пёволю комнату. Как сказал официант, комната выглядела довольно чистой. Пёволь сел на кровать и посмотрел в окно. На улицах понемногу начала сгущаться темнота. Соответственно, увеличилось и количество людей, посещающих гостевой дом. Как сказал официант, клиенты группами, такими как торговцы и сопровождающие, входили в гостиницу один за другим. Пёволь поспешил вниз и сел. Казалось, что он не сможет найти место для еды, если будет стоять на месте. Как он и ожидал, ресторан на первом этаже наполнился людьми. Если бы он спустился чуть позже, то не смог бы занять вакантное место.